Детство и юность. В раннем детстве, как и другие дети, Людвиг был предоставлен сам себе. Чтобы не путаться под ногами у родителей, он часто в дождливую холодную погоду проводил время в вымощенном дворе, что способствовало его постоянным заболеваниям и что, по-видимому, было причиной последовавшей потери слуха, предположение, которое следует отклонить как неверное. Обычно Людвиг был веселым и готовым на любую шутку мальчиком, но, с другой стороны, он казался всегда исключительно серьезным и задумчивым. Когда, подперев голову руками, смотрел в окно, могло быть так, что он настолько погружался в свои мысли, что совсем не реагировал на обращение к нему, за что сейчас же извинялся. Поэтому его называли замкнутым, робким и неразговорчивым или упрямым. Интерес к музыке проявился рано, без сомнения, под влиянием отца, перед глазами которого стоял привлекательный образ вундеркинда Моцарта как источника дохода. С 4-летнего возраста музыка стала моим первым детским занятием, говорил позже сам Людвиг. Если отец Иоганн даже и приблизительно не обладал педагогическими способностями Леопольда Моцарта, то все-таки это был тот, кто направлял первые музыкальные шаги ребенка, сажал малыша к себе на колени и давал ему первые, хотя и нерегулярные, и с излишней строгостью уроки. Но остается неизвестным, были ли при этом действительно различного рода эксцессы, как об этом повествуют рассказы, появившиеся вскоре после его смерти, когда пьяный отец тащил сонного мальчика с кровати к клавиру, чтобы заставить его упражняться до раннего утра. Какие чувства испытывал Людвиг к своему отцу, неизвестно, так как он никогда не говорил об этом, но о своей матери он всегда вспоминал с большой нежностью. Его школьное образование ограничилось лишь обычным для того времени начальным обучением, которое он уже закончил в возрасте 11 лет. В школьный учебный план, помимо чтения, письма и счета, входили еще религия, пение и немного латыни. Несмотря на это, его орфография осталась на протяжении всей жизни ужасной, а счет до конца дней оставался темным лесом. Но больше всего молодой Бетховен научился от своего учителя Кристиана Готлоба Нефе, которому Бетховен не только обязан своей необыкновенной виртуозностью в игре на клавире, но и большому вкладу в свою теоретическую подготовку. Уже вскоре Нефе привлек своего юного ученика для выступления в качестве органиста в придворной капелле. В 1782 году он назначает 12-летнего мальчика чембалистом в оркестре, основная должность на репетициях и выступлениях. После того, как 13-летний Бетховен посвятил 3 сонаты для клавира курфюрсту, Нефе дал ему первую рекомендацию для обучения за границей. Об этом он написал в магазин «Der Musik». Этот юный гений заслуживает поддержки для того, чтобы он мог путешествовать. Если он будет дальше идти так, как начал, он, конечно, смог бы стать вторым Вольфгангом Амадеем Моцартом. В возрасте 13 лет имя Людвига ван Бетховена впервые появилось в списке от июня 1784 года получающих жалование членов княжеской придворной капеллы и музыки. В воспоминаниях Фишера тоже есть ссылки на то, как новый музыкант со своим мощным и неуклюжим ростом должен был предстать перед коллегами. Могучий, приземистый, широкоплечий, с короткой шеей, большой головой, круглым носом, с темно-коричневым цветом лица. Он ходил всегда, немного наклонившись вперед. Дома еще мальчишкой его называли испанцем. Уже тогда современникам бросался в глаза его необычайно большой и широкий лоб, особенность, которая еще будет иметь значение при обсуждении медицинских диагнозов, касающихся его глухоты. К этому времени преемником княжеского титула в Кельне был избран брат Иосифа II, эрцгерцог Максимилиан Франц, который привнес в Бонн новую жизнь и прогрессивный дух. Он был передовым правителем, который уже вскоре основал в Бонне университет и отличался прежде всего подлинной любовью к музыке. Музыкальная жизнь при его дворе стала более оживленной, и он, посещая другие страны, брал с собой своих музыкантов. От одного из восторженных слушателей можно узнать о том впечатлении, какое произвел на него тогда молодой пианист Бетховен во время подобного посещения. Виртуозность этого милого, скромного человека можно определить, как мне кажется, по его почти неисчерпаемому богатству идей, по совершенно своеобразной манере выражения его игры и по той готовности, с какой он играет. Его игра настолько отличается от обычного обращения с клавиром, что, кажется, чтобы достичь цели совершенства, он хочет проложить себе свой собственный путь, на который уже встал. Может быть, под влиянием рекомендаций Нефе, Максимилиан Франц, который как раз интенсивно занимался реорганизацией музыкальной жизни при дворе, разрешил Бетховену в 1787 году поехать в Вену учиться. К сожалению, эта поездка не стояла под счастливой звездой. Император Иосиф II уехал как раз в Россию, чтобы нанести визит Екатерине Великой, поэтому рекомендательное письмо Бетховена для аудиенции у императора не достигло своей цели. Да и давно ожидаемая встреча с Моцартом, который только что вернулся из Праги и был занят сочинением «Дон Жуана», сильно разочаровала Бетховена. Отто Ян так сообщает об этом. Бетховен, прибывший в Вену весной 1787 года, как многообещающий юноша, который должен был вскоре вновь возвратиться домой, был представлен Моцарту и что-то сыграл ему по его просьбе. Но Моцарт, считая это заученной парадной пьесой, довольно холодно похвалил его. Бетховен, заметив это, попросил назвать тему для свободной импровизации, и так как он обычно превосходно играл, когда был возбужден, а еще больше воодушевленный присутствием глубоко уважаемого маэстро, то играл на клавире так, что Моцарт, внимание и напряжение которого все больше возрастало, быстро вышел, наконец, к друзьям, сидевшим в соседней комнате, и взволнованно сказал: «Обратите внимание на него, он заставит еще говорить о себе во всем мире». Возможно, что Бетховен взял у Моцарта несколько уроков, хотя об этом ничего не известно. Но его пребывание в императорской столице продолжалось всего 2 недели, с 7 по 20 апреля, так как отец срочно вызвал его в Бонн из-за внезапно ухудшившегося состояния здоровья матери. Письмо от 15 сентября 1787 года адвокату доктору фон Шадову в Аугсбург, которого он посетил по дороге домой, содержит некоторые подробности и впервые свидетельствует о собственной болезни Бетховена. «Должен признаться вам, что с тех пор, как я уехал из Аугсбурга, кончилась моя радость и вместе с ней мое здоровье. Чем быстрее я приближался к моему родному городу, чем больше писем я получал от моего отца с просьбой ехать быстрее обычного, так как состояние здоровья моей матери не было благополучным, я спешил как только мог, потому что я и сам был не совсем здоров. Желание еще раз увидеть мать устраняло все препятствия на моем пути и помогало мне преодолеть большое недомогание. Я застал мою мать еще в живых, но в жалком состоянии здоровья. У нее была чахотка, и она после многих перенесенных болей и страданий наконец умерла около 7 недель тому назад. Пока я здесь, у меня еще не было спокойных часов. Все время меня мучает стеснение в груди, и я боюсь, что это начинается чахотка. Да еще и меланхолия, которая для меня почти такое же большое несчастье, как и сама болезнь. Это заболевание, описанное Бетховеном как «стеснение в груди», биографы объясняли по-разному – от астмы до туберкулеза. Если он сам боялся, что у него начинается чахотка, то это происходило под впечатлением закончившегося смертью туберкулеза легких у его матери. Кроме этого, Бетховен был склонен позже в своей жизни к ипохондрии. Что он не был болен туберкулезом легких, доказывают результаты автопсии, где были описаны его легкие и подреберная плева. Грудная полость, как и внутренние органы, в нормальном состоянии. Так как в истории болезни Бетховена никогда не было речи об астматическом состоянии, то, вероятно, при упомянутом стеснении в груди могла идти речь о затяжном бронхите, который встречается при различных инфекционных заболеваниях дыхательных путей, особенно при так называемом параинфлюэнце, как и при других вирусных инфекциях. Впрочем, позже Бетховен рассказывал своим друзьям о повторных простудах и жалобах на ревматизм, а в июле 1816 года он страдал болями в груди, которые тоже происходили от бронхита. Только один раз в 1817 году врач объяснил его болезнь, ну, наконец, больные легкие. Если в цитируемом письме Бетховен пишет, что по возвращении в Бонн к его болезни прибавилась еще и меланхолия, то, учитывая печальные события в семье, это не должно удивлять. После трагической смерти его матери, которая умерла 17 июля в возрасте 40 лет, уже 25 ноября этого же года он должен был оплакивать смерть сестры Марии Маргариты, которая была на 1,5 года старше его. Кроме этого, семья попала в трудное финансовое положение, как это видно из прошения отца курфюрсту. Придворный музыкант Ван Бетховен почтительно докладывает, что из-за длительной и тяжелой болезни жены он оказался в очень трудном положении и уже вынужден продавать свои вещи, частично закладывая их, и поэтому он не может помочь своей больной жене и детям. Из-за многочисленных ударов судьбы отец Иоганн все больше и больше предавался алкоголю, так что Людвиг в свои 17 лет не только должен был заботиться о содержании семьи, но и неоднократно оберегать пьяного отца от ареста. Но еще больше становится ясным, что в таких обстоятельствах у Бетховена могло быть меланхоличное настроение, как он писал в упомянутом письме от 15 сентября 1787 года. «Представьте себе сейчас мое положение. Судьба здесь, в Бонне, не очень благосклонна ко мне». Единственным лучом света для Людвига был круг друзей в Бонне, который не только оказывал благотворное влияние на его болезненное психическое состояние, но и придавал ему новые силы для духовного развития и становления личности. От гнетущей обстановки дома он находил утешение в близких отношениях с семьей Брейнинг, в великолепном доме которых собирались влиятельные личности Бонна. В этот круг Бетховена ввел Франц Герхард Вегелер, ставший позже профессором медицины в Боннском университете. Он писал: «Здесь он чувствовал себя свободно, здесь он двигался с легкостью. Все вместе содействовало его бодрому настроению и развитию ума». И уже очень скоро к Людвигу относились как к своему ребенку, и атмосфера спокойной, ничем не омраченной семейной жизни, которую сумела создать хозяйка дома, дала ему почувствовать ту любовь и защищенность, которых так не хватало в собственной семье.